Ты меня просто удивляешь, Лианна. Как такую красавицу могут интересовать столь опасные вещи? Девушка еще раз убедилась, что оказалась права, не открыв незнакомцу своего настоящего имени. Если он разбойник, то посчитает мадемуазель де Буалонг ценной добычей. А если англичанин, ей не хотелось даже думать об этом. Да и вряд ли возможно такое. Французский незнакомца безупречен. Нет даже намека на то, что говорит чужеземец. Молчание затягивалось. Зеленые глаза юноши вопросительно смотрели на Лианну. «Мой отец был охотником. Он и пробудил во мне интерес к оружию». Наконец нашлась она. Ранд, нахмурившись, кивнул на почерневшую от копоти аркебузу и строго заметил. «Это было большой глупостью с его стороны». Лианна упрямо вздернула подбородок, собираясь встать на защиту отца, но вовремя одумалась, опасаясь еще больше увязнуть во лжи. «Ладно, сиди спокойно», — усмехнулся юноша. «Я постараюсь привести тебя в порядок». «Господи, если бы ты могла сейчас видеть себя со стороны!» Лианна не принадлежала к числу тех, кто беспрекословно повинуется чужим приказам, но почему-то даже не пыталась сопротивляться. Очевидно, еще не совсем пришла в себя после выстрела и не оправилась от удивления, вызванного неожиданной встречей с золотоволосым великаном, который, кстати сказать, просто очаровал ее. Ранд просунул руку под кольчугу и извлек оттуда небольшой сверток. Развернув кусок материи, он отложил в сторону ломоть хлеба, а тряпицей принялся оттирать лицо девушки. Его легкие осторожные движения действовали на Лиану успокаивающе. Но все же возникающая между ними странная близость пугала и настораживала ее. «Зачем ты подкрался ко мне?» — допытывалась она. «Ты помешал мне прицелиться». «А в этом», — улыбнулся Ранд, вытирая подбородок незадачливого стрелка, — «и состояло мое намерение. Ведь это же была зайчиха. У нее наверняка есть детеныши». Лианна нахмурилась. «С чего ты взял?» «Эх ты, охотник! По ее виду! Она вовсе не толстая, как кажется. Просто ее соски наполнены молоком». Щеки девушки опять стали пунцовыми. «Не собиралась же ты убивать кормящую мать, а?» С притворной строгостью спросил Ранд. «Нет, конечно же нет», — поспешила возразить Лианна. «Я просто не подумала об этом». Он протянул ей хлеб. «Хочешь?» Девушка покачала головой. «Спасибо, нет. Я ведь охотилась не ради добычи». «Тогда это что, просто кровавое развлечение?» — спросил Ранд с мягким укором. «Господи!» Досадуя на его непонятливость, воскликнула Лианна. «Я никогда не убиваю от нечего делать. Я же только хотела на живой мишени проверить свое новое оружие». «Сомневаюсь, что госпожа Зайчиха оценила бы эту разницу», — с сарказмом заметил Ранд. Девушка пожала плечами и легкомысленно сказала. «Возможно, я бы все равно промахнулась. Аркебуза — слишком грубое оружие, да и прицел у нее не очень точный». Ранд понял, что ему вряд ли удастся переубедить Лианну, и как любящий отец вытирает слезы своему несмышленому ребенку, принялся осторожно очищать от копоти кожу возле ее глаз. «Оказывается, у тебя серебристые глаза», — удивился он. «Серые». Нет, серебристые, как нижний край облачка на рассвете».